Глава 12. Влада. «Может, еще вина?» «А давайте», — угрюмо ответила я официанту. «Ну, что за мужик такой? Сказал, что скоро будет, и не пришел через 5 минут. Нет, я понимала, что как бы 10 минут на прибытие в ресторан маловато, но стандартная бабская истерика внутри набирала обороты. И чего мне так нервничать? Это не свидание и не смотрины, это эксперимент. Именно так». Простой эксперимент, который поможет мне в очередной раз убедиться в своей правоте. Хотя какая уж тут правота, когда я 8 лет не могла себе признаться в том, что живу с человеком. Да даже не могу точно сказать, как его назвать. Чужим мужчиной, которого обслуживала и вешала на него свои надежды. Впрочем, в последние годы я уже ни на что не надеялась, скорее даже боялась, что все то, чего я так страстно хотела, исполнится. Вдруг сбоку раздалось. «Ну вот ты снова думаешь о бывшем. Хотя мне Владимир говорил, что там, в принципе, не о ком думать». Вздрогнула. «Ну ты, Влада, каракатица. Как можно было пропустить приход Керема, который уже опускался на стул напротив, держа в руках потрясающие цветы? Пришлось часто-часто заморгать, а еще вцепиться в стол, так как я вздрогнула и едва со стула не свалилась». Воспаленный мозг зацепился сразу за несколько моментов, но возмущенно я выдала следующее. «Может, уже хватит о моем бывшем?» «Ну так ты сама о нем не думай. Выгнала и выгнала. Все правильно сделала, как я считаю». Мне даже хорошие знакомые такой поддержки не давали, а 3 бокала вина в совокупности с такой вот историей ударили по настроению странным образом. Я готова была разрыдаться от признательности. Керем же смотрел внимательно, с веселым прищуром и чувствовал себя подозрительно раскованно. Я даже не сразу сообразила, что он не рассматривал меня как должен был, по моему мнению. «Так, давай сменим тему. Нашел меня без проблем?» «А какие могут быть проблемы, когда в этом зале только одна шикарная, хотя и немного уставшая женщина? Ты заказ сделала? Я тоже с работы и жутко голоден». Удивилась. Все-таки какой-то странный он. Нетипичный турок. Ведет себя спокойно и не посягает на меня, как на женщину. Я так и не поняла, обижаться или радоваться. «Нет, заказ не делала. Ты мог не прийти, а я не фанатка одна в ресторане сидеть». Мы как-то незаметно перешагивали до разговора на «вы» и обратно. Это получалось как-то естественно. Да плюсом ко всему еще и я расслабилась. Непривычное ощущение. Никак не могла понять, как отношусь к этому турку, не говоря уже о том, что разгадать все его особенности пока не представлялось возможным. Но надо же с чего-то начинать. Спросила. «Ты сказал, что работаешь тут? Это какой-то проект или что?» Еще бы я спросила, где он так по-русски научился разговаривать, потому что если у него и был акцент, то совершенно незначительный. Не то чтобы это удивляло, скорее заставляло задуматься. «Так у меня семейный бизнес. И большая его часть расположена в России. Здесь мой основной рынок сбыта. Вот даже пришлось перебраться работать в вашу столицу». «Ничего себе!» Широко распахнула глаза. Это многое меняло, и в одну секунду я поняла, что этот мужчина не исчезнет, как по мановению волшебной палочки. «Он тут живет?» Покраснела. «Я-то думала, что сейчас встречусь с ним, и тогда все, мы разойдемся, как в море корабли». Он улетит к себе на родину, а я останусь тут со своими мыслями. Ничего себе! И надолго это? Возможно, навсегда. Но я не планирую все наперед. Сама понимаешь, зачастую жизнь непредсказуемая штука. К сожалению. При последней фразе он поморщился, словно этот факт раздражал его больше всего. Не могла не согласиться с ним. Здесь согласна. Я тоже не люблю все эти повороты судьбы или как их там... Гораздо спокойнее, когда все предсказуемо и спланировано. Он кивнул в знак согласия. Кстати, выглядел турок и правда очень устало. Я бы даже сказала, что замахана не меньше, чем я. В связи с этим меня съедало любопытство. Уставилась на него, пока мужчина заказывал себе еды и побольше. Он это заметил и усмехнулся. «Что, ждешь от меня комментариев? Тебе по шкале? От 0 до 10 или до 100?» Смутилась. Мне как-то Есения его другим описывала, а тут совсем не такое. Хотя пойми теперь, где он настоящий. Мужчина улыбнулся. «Знаешь, с тобой занятно. Только не обижайся, у меня ощущение, что я могу читать тебя как открытую книгу, поэтому не чувствую подвоха, что для меня странно». Привык к обманщицам? Скорее к тем, кто хочет представить себя лучше, чем они есть. Я тоже часто так делаю, но скорее на автомате. В бизнесе приходится играть свои роли, и часто они переходят в жизнь. Я понимала, о чем он. Сама не заметила, как мы с ним ввязались в разговор. И был он о таких вещах, о которых я бы никогда раньше с мужчинами не заговорила.